Они умели жить с природой в согласии, в ладу. Не лезли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и животным. Эту ошибку допустили мы, когда появился Дарвин. Ведь что было у нас? Сперва обрадовались, поспешили заключить в свои объятия и его, и Гексли, и Фрейда. Потом вдруг обнаружили, что Дарвин никак не согласуется с нашей религией. Во всяком случае, нам так показалось. Но ведь это глупо. Захотели немного потеснить Дарвина, Гексли, Фрейда. А они не очень-то поддавались. Тогда мы принялись сокрушать религию и не очень преуспели. Лишились веры и стали ломать себе голову над смыслом жизни. Если искусство всего лишь выражение неудовлетворенных страстей, если религия — самообман, то для чего мы живем? Вера на все находила ответ. Но с приходом Дарвина и Фрейда она вылетела в трубу. Как был род человеческий заблудшим, так и остался. «А марсиане, выходит, нашли верный путь?» — осведомился капитан. «Да. Они сумели сочетать науку и веру так, что те не отрицали одна другую, а взаимно помогали, обогащали. Прямо идеал какой-то. Так оно и было. Мне очень хочется показать вам, как это выглядело на деле. Мои люди ждут меня у каких-нибудь полчаса. Предупредите их, сэр». Капитан помедлил, потом встал и крикнул своему отряду, который залег внизу, чтобы они не двигались с места. Спендер повел его в небольшое марсианское селение, сооруженное из прекрасного прохладного мрамора. Они увидели большие фризы с изображением великолепных животных, каких-то кошек с белыми лапами и желтые круги, символы солнца. Увидели изваяние животных, напоминавших быков, скульптуры мужчин, женщин и огромных собак с благородными мордами. «Вот вам ответ, капитан». «Не вижу». «Марсиане узнали тайну жизни у животных. Животное не допытывается, в чем смысл бытия. Оно живет. Живет ради жизни». Для него ответ заключен в самой жизни, в ней и радость, и наслаждение. Вы посмотрите на эти скульптуры. Всюду символические изображения животных. Язычество какое-то. Напротив. Это символы Бога, символы жизни. На Марсе тоже была пора, когда в человеке стало слишком много от человека и слишком мало от животного. Но люди Марса поняли, чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чем смысл жизни. Сама жизнь по себе есть ответ. Цель жизни в том, чтобы воспроизводить жизнь и, возможно, лучше ее устроить. Марсиане заметили, что вопрос «для чего жить?» родился у них в разгар периода войн и бедствий, когда ответа не могло быть. Но стоило цивилизации обрести равновесие, устойчивость, стоило прекратиться войнам, как этот вопрос опять оказался бессмысленным уже совсем по-другому. Когда жизнь хороша, спорить о ней незачем. Послушать вас, так марсиане были довольно наивными. Только там, где наивность себя оправдывала. Они излечились от стремления все разрушать, все развенчивать. Они слили вместе религию, искусство и науку. Ведь наука в конечном счете — исследование чуда, коего мы не в силах объяснить, а искусство — толкование этого чуда. Они не позволяли науке сокрушать эстетическое, прекрасное. Это же все вопрос меры. Землянин рассуждает. В этой картине цвета как такового нет. Наука может доказать, что цвет — это всего-навсего определенное расположение частиц вещества, особым образом отражающих свет. Следовательно, цвет не является действительной принадлежностью предметов, которые попали в поле моего зрения. Марсианин, как более умный, сказал бы так. Это чудесная картина. Она создана рукой и мозгом вдохновенного человека. Его идеи и краски даны жизнью. отличная вещь. Они помолчали. Сидя в лучах предвечернего солнца, капитан с любопытством разглядывал безмолвный мраморный городок. «Я бы с удовольствием здесь поселился», — сказал он. «Вам стоит только захотеть». «Вы предлагаете это мне?» «Кто из ваших людей способен по-настоящему понять все это? Они же профессиональные циники. Их уже не исправишь. Но зачем вам возвращаться на землю вместе с ними? Чтобы тянуться за Джонсами? Чтобы купить себе точно такой вертолет, как у Смита? Чтобы слушать музыку не душой, а бумажником? Здесь, в одном дворике, я нашел запись марсианской музыки, ей не менее 50 тысяч лет. Она все еще звучит. Такой музыки вы в жизни больше нигде не услышите. Оставайтесь и будете слушать. Здесь есть книги. Я уже довольно свободно их читаю, и вы могли бы. Это все довольно заманчиво. И все же вы не останетесь. Нет. Но за предложение все-таки спасибо. И вы, разумеется, не согласны оставить меня в покое. Мне придется всех вас убить. Вы оптимист. Мне есть за что сражаться и ради чего жить. Поэтому я лучше вас преуспею в убийстве. У меня теперь появилась, так сказать, своя религия. Я заново учусь дышать. Лежать на солнышке, загорать, впитывая солнечные лучи, слушать музыку и читать книги. А что мне может предложить ваша цивилизация? Капитан переступил с ноги на ногу и покачал головой. Мне очень жаль, что так получается. Обидно. Мне тоже. А теперь, пожалуй, пора отвезти вас обратно, чтобы вы могли начать вашу атаку. Пожалуй. «Капитан, вас я убивать не стану. Когда все будет кончено, вы останетесь живы». «Что?» «Я с самого начала решил пощадить вас». «Вот как». «Я спасу вас от тех остальных. Когда они будут убиты, вы, может быть, передумаете». «Нет», — сказал капитан, — «в моих жилах слишком много земной крови. Я не смогу дать вам уйти. Даже если у вас будет возможность остаться здесь?» «Да, как ни странно, даже тогда. Не знаю почему. Никогда не задавался таким вопросом». «Ну вот и пришли». Они вернулись на прежнее место. «Пойдете со мной добровольно, Спендер?» «Предлагаю в последний раз». «Благодарю». «Не пойду». Спендер вытянул вперед руку. «И еще одно напоследок. Если вы победите, сделайте мне услугу. Постарайтесь, насколько это в ваших силах, оттянуть растерзание этой планеты хотя бы лет на 50». Пусть сперва археологи потрудятся как следует. Обещаете? Обещаю. И еще. Если от этого кому-нибудь будет легче, считайте меня безнадежным психопатом, который летним днем окончательно свихнулся, да так и не пришел в себя. Может, вам легче будет, я подумаю. Прощайте, Спендер. Счастливо. «Вы странный человек», — сказал Спендер, когда капитан зашагал вниз по тропе навстречу теплому ветру. Капитан, наконец, вернулся к своим запыленным людям, которые уже не чаяли его дождаться. Он щурился на солнце и тяжело дышал. «Выпить есть у кого?» — спросил капитан. Он почувствовал, как ему сунули в руку прохладную флягу. «Спасибо». Он глотнул, вытер рот. «Ну так», — сказал капитан, — «будьте осторожны. спешить некуда. Времени у нас достаточно. С нашей стороны больше жертв быть не должно. Вам придется убить его. Он отказался пойти со мной добровольно. Постарайтесь уложить его одним выстрелом. Не превращайте в решето. Надо кончать. Я раскрою ему его проклятую башку, буркнул Сэм Паркхилл. Нет, только в сердце, сказал капитан. Он отчетливо видел перед собой суровое, полное решимости лицо Спендера. Его проклятую башку, повторил Паркхилл. Капитан швырнул ему флягу. Вы слышали мой приказ? Только в сердце. Паркхилл что-то буркнул себе под нос. Пошли, сказал капитан. Они снова рассыпались, перешли с шага на бег, затем опять на шаг, поднимаясь по жарким склонам, то ныряя в холодные, пахнущие мхом пещеры, то выскакивая на ярко освещенные открытые площадки, где пахло раскаленным камнем. «Как противно быть ловким и расторопным», — думал капитан, «когда в глубине души не чувствуешь себя ловким и не хочешь им быть». Подбираться тайком, замышлять всякие хитрости и гордиться своим коварством. Ненавижу это чувство правоты, когда в глубине души я не уверен, что прав. Кто мы, если разобраться? Большинство? Чем не ответ? Ведь большинство всегда непогрешимо, разве нет? Всегда. И не может даже на миг ошибиться, разве не так? Не ошибается даже раз в 10 миллионов лет. «Что представляет собой это большинство, и кто в него входит?» — спрашивает он себя. «О чем они думают, и почему они стали именно такими? И неужели никогда не переменится?» «И еще, какого черта меня занесло в это треклятое большинство?» «Мне не по себе». «В чем тут причина? Клаустрофобия, боязнь толпы или просто здравый смысл? И может ли кто-то один человек быть правым, если весь мир уверен в своей правоте? Не будем об этом думать. Будем ползать на брюхе, подкрадываться, спускать курок. Вот так и так. Его люди перебегали, падали, снова перебегали. Приседая в тени и искалили зубы, хватая ртом воздух, потому что атмосфера была разряженная, бегать в ней тяжело. Атмосфера была разряженная, и им приходилось минут по 5 отсиживаться, тяжело дыша и черные искры перед глазами, глотать бедный кислородом воздух, которым никак не насытишься. Наконец, стиснув зубы, опять вставать на ноги и поднимать винтовки, чтобы раздирать этот разряженный летний воздух огнем и громом. Спендер лежал там, где его оставил капитан, изредка стреляя по преследователям. «Размажу по камням его проклятые мозги!» — завопил Паркхилл и побежал вверх по склону. Капитан прицелился в Сэма Паркхилла и отложил пистолет, с ужасом глядя на него. «Что вы затеяли?» — спросил он обессилевшую руку и пистолет. Он едва не выстрелил в спину Паркхиллу. «Господи, что это я?» Он увидел, как Паркхилл закончил перебежку и упал, найдя укрытие. Вокруг Спендера медленно стягивалась редкая движущаяся цепочка людей. Он лежал на вершине за двумя большими камнями, устало кривя рот от нехватки воздуха. Под мышками темными пятнами проступил пот. Капитан отчетливо видел эти камни. Их разделял просвет сантиметров около 10, оставляя незащищенный грудь Спендера. «Эй ты!» — крикнул Паркхилл. «У меня тут пуля припасена для твоего черепа!» Капитан Уайлдер ждал.

Если он считал, что я в чем-то схож с ним и потому не убил меня, то я обязан многое совершить. Да-да, конечно, так и есть. Я тот же Спендер. Он остался жить во мне, только я думаю, прежде чем стрелять. Я вообще не стреляю, не убиваю. Я направляю людей. Он потому не мог меня убить, что видел во мне самого себя, только в иных условиях. Капитан почувствовал, как солнце припекает его затылок. Он услышал собственный голос. Эх, если бы он поговорил со мной прежде, чем стрелять, мы бы что-нибудь придумали. Что придумали? Буркнул Паркхилл. Что общего у нас с таким, как он? Равнина, скалы, голубое небо дышало зноем, от которого звенело в ушах. Пожалуй, вы правы, сказал капитан. Мы никогда не смогли бы поладить. Спендер и я еще куда ни шло, но Спендер и вы, и вам подобные... Нет, никогда. Для него лучше так, как вышло. Дайте-ка глотнуть из фляги. Предложение схоронить Спендера в пустом саркофаге исходило от капитана. Саркофаг был на древнем марсианском кладбище, которое они обнаружили. И Спендера положили в серебряную гробницу, скрестив ему руки на груди, и туда же положили свечи и вина, изготовленные 10 000 лет назад. И последним, что они увидели, закрывая саркофаг, было его умиротворенное лицо. Они постояли в древнем склепе. «Думаю, вам полезно будет время от времени вспоминать Спендера», — сказал капитан. Они вышли из склепа и плотно затворили мраморную дверь. На следующий день Паркхилл затеял стрельбу по мишеням в одном из мертвых городов. Он стрелял по хрустальным окнам и сшибал макушки изящных башен. Капитан поймал Паркхилла и выбил ему зубы.